Рэй Брэдбери. Вестник. Журнал «Неделя», 1992 год, номер 49. Перевод Наталья Падалка. Мартин знал, что пришла осень. Пес, вернувшийся со двора, принес с собой запах холодного ветра, первых заморозков и терпкий аромат тронутых гнильцой опавших яблок. В его жесткой курчавой шерсти запутались лепестки золотарника, последняя паутина лета, опилки только что спиленного дерева, перышко малиновки и первый побуревший лист с огненно-красного клена. Пес радостно вертелся около кровати, стряхивая на одеяло свою драгоценную добычу. Хрупкие сухие листья папоротника, веточку ежевики, тоненькие травинки болотного мха. Конечно, пришла осень. К нам в гости пожаловал диковинный зверь, октябрь. «Хватит, дружище, хватит!» Пес примостился ближе к теплому телу мальчика, отдавая ему собранные неповторимые запахи осени, ее голых полей, тяжелых туманов и аромат увядающих лесов. Весной шерсть пса пахнет расцветшей сиренью, ирисом и свежескошенной лужайкой, летом фисташковым мороженым, каруселями и первым загаром. Но осенью... «Скажи, дружище, как там на воле?» И пес рассказывал, а прикованный к постели мальчик слушал и вспоминал, какой бывала осень, когда он сам ее встречал. Теперь его связным, его гонцом на волю стал пес. Он был частью его самого, той ловкой и быстрой его частью, которую он посылал познать внешний мир, мир вещей и быстротечного времени. Пес вместо него бегал по улицам городка, его окрестностям, к реке, озеру или ручью, или же совсем поблизости, в дровяной сарай, кладовую или на чердак. И неизменно возвращался с подарками. Иногда это были запахи подсолнечника, гаревой дорожки школьного двора или же молочая слугов, а то и свежеочищенных каштанов, перезревшей, забытой на огороде тыквы. Пес везде успевал побывать. «Где же ты был сегодня утром? Что видел? Расскажи!» Но и без рассказов было ясно, что видел пес, гоняя по холмам за городом, где детвора самозабвенно кувыркалась в огромных, как погребальные костры, кучах опавшей листвы, приготовленной для сожжения. Запуская дрожащие от нетерпения пальцы в густую шерсть пса, Мартин, как слепой, пытался прочитать все, что принес ему гонец, побывавший на сжатой ниве, в узком овражке у ключа и на аккуратном городском кладбище, или же в чаще леса. И тогда, в этот сезон пьянящих терпких запахов, Мартину казалось, что он сам везде побывал. Дверь спальни отворилась. «Твой пес опять набедокурил, Мартин». Мать поставила на постель поднос с завтраком. Ее голубые глаза глядели строго, сукоризной. «Мама! Этот пес везде роет землю. Мисс Таркин вне себя. Он вырыл очередную нору в ее саду. Это уже 14-е за неделю. Может, он что-то ищет? Глупости. Просто пес излишне любопытен и всюду сует свой нос. Если и дальше так будет, придется посадить его на цепь». Мартин посмотрел на мать, как смотрят на незнакомого и чужого человека. «Ты не сделаешь этого, мама! Как же я тогда? Как буду я знать, что происходит вокруг?» «Значит, это он тебе приносит новости», — тихо промолвила мать. «Он рассказывает мне все обо всем. Нет такой новости, которую бы он мне не принес». Мать и сын смотрели на пса и на сухие травинки и цветочные семена, осыпавшие одеяло. «Ну, хорошо, если он перестанет рыть норы там, где не положено, пусть его бегает сколько хочет», — уступила мать. «Пес, ко мне!» Мартин прикрепил тонкую металлическую пластинку к ошейнику пса. Она гласила: «Мой хозяин Мартин Смит. Ему 10 лет, он болен и не встает с постели. Добро пожаловать к нам в гости». Пес, понимающе, тявкнул. Мать открыла дверь и выпустила его на улицу. Мартин, полусидя на постели, прислушивался. Где-то далеко под тихим осенним дождем бегает его посланник. Его далекий лай то и дело долетал до слуха мальчика. Вот он у дома мистера Хэллоуэя и, вернувшись, принесет Мартину запах машинного масла и хрупких внутренностей часовых механизмов, которые чистит и чинит старый часовщик. Или это будет запах мистера Джекобса, зеленщика, пахнущего помидорами и загадочным пряным духом того, что таится в жестянках с интригующей наклейкой с изображением пляшущих чертенят. Этот запах иногда доносился со двора и щекотал ноздри. А если пес не побывает у мистера Джекобса, тогда он обязательно навестит миссис Гиллисли или мистера Смита, или любого другого из друзей и знакомых, или они повстречаются ему на пути, и тогда он кого-нибудь облает, а к кому-то подластится, кого-то напугает, а кого-то приведет сюда на чай с печеньем. И Мартин слышит, как возвращается его гонец. Он не один. Звонок в дверь, голоса, скрип ступеней деревянной лестницы и молодой женский смех. На пороге мисс Хейк, его школьная учительница. У Мартина сегодня гости. Утро, полдень, вечер, восход, закат, солнце и луна завершают свой обход, а вместе с ним и пес, добросовестно докладывающий затем о температуре земли и воздуха, о цвете и красках мира, плотности тумана и чистоте дождя, а главное — о том, что снова пришла мисс Хейк. По субботам, воскресеньям и понедельникам она пекла пирожные с цукатами из апельсиновых корочек и приносила из библиотеки новую книгу о динозаврах и первобытном человеке. По вторникам, средам и четвергам он каким-то непостижимым образом умудрялся обыгрывать ее в домино, а потом в шашки, и чего доброго, говорила она, сделает ей мат, если они сразятся в шахматы. В пятницу, субботу и воскресенье они могли наговориться вдоволь, не умолкая. Она была такой красивой и веселой, а волосы ее были мягкими и пушистыми, цвета густого гречишного меда, как осень за окном. Какой легкой и быстрой была ее походка, как сильно и ровно билось ее сердце, когда вдруг однажды он услышал его стук. Но прекраснее всего было ее умение разгадывать тайну безымянных знаков и сигналов, что позволяло ей безошибочно понимать пса. Ее ловкие пальцы извлекали из его шерсти все символы и приметы внешнего мира. Закрыв глаза и тихонько посмеиваясь, она перебирала жесткую шерсть на спине собаки и голосом цыганки-вещуньи рассказывала о том, что есть и что еще будет. Но в один из понедельников, в полдень, мисс Хейк не стала. Мартин с усилием поднялся и сел на постели. «Умерла?» — неверя тихо прошептал он. «Умерла», — подтвердила мать, — «ее сбила машина». Для Мартина это означало холод и белое безмолвие преждевременно наступившей зимы. Смерть. Холодное молчание и слепящая белизна. Мысли, как стая вспугнутых птиц, взметнулись и, тихо шурша крыльями, снова сели. Мартин, прижав к себе пса, отвернулся к стене. Женщина с волосами осени, мелодичным смехом и глазами, неотрывно глядящими на твои губы, когда ты говоришь, умевшая рассказывать о мире все, что не мог рассказать пес. Женщина, чье сердце внезапно перестало биться в полдень, умолкла навсегда. «Мама, что они делают там, в могилах? Просто лежат?» «Да, просто лежат». «Лежат и все? Что в этом хорошего? Это ведь скучно». «Ради бога, о чем ты говоришь? Почему они не выходят, не бегают и не веселятся, когда им надоест лежать? Ведь это так глупо!» «Мартин, почему он не мог придумать для них что-нибудь получше? Это невозможно все время неподвижно лежать. Я пробовал. И пса заставил однажды, сказал ему «замри». Но он долго не выдержал, ему стало скучно. Он вертел хвостом, открывал глаза и глядел на меня с тоской и недоумением. Бьюсь об заклад, дружище, что временами, когда им наскучит, они поступают, как ты. А, пес? Пес ответил радостным лаем. «Не говори такое, Мартин!» — осудила его мать. Мартин умолк, устремив взор в пространство. «Я уверен, что они так и поступают», — сказал он. Отгорев, осыпались багряные листья с деревьев. Пес убегал все дальше от дома, переходил ручей во враге вброд, забегал на кладбище. Он возвращался лишь когда стемнеет. Его поздние возвращения вызывали переполох в собачьем мире городка. Его встречали залпы яростного лая из всех подворотен, мимо которых он пробегал. Лай был столь громким, что в окнах жалобно дребезжали стекла. В последние дни октября пес повел себя совсем странно, словно учуял, что вдруг переменился ветер и подул с чужой стороны. Пес подолгу стоял на крыльце, мелко дрожал и поскуливал, и глядел на пустые поля за городом. Каждый день он мог так стоять на крыльце, словно привязанный, дрожа всем телом и тихонько поскуливая, а потом вдруг срывался и бежал, словно его позвал кто-то. Теперь он возвращался поздно и всегда один. С каждым днем голова Мартина уходила все глубже в подушки. «Люди всегда чем-то заняты», — успокаивала его мать. «Им не досуг прочесть, что ты написал на ошейнике. Может, кто и решил зайти, да за делами забыл?» «Нет, здесь что-то другое», — думал Мартин, вспоминая странное поведение пса, воспаленный блеск в его глазах, то, как по ночам его тело беспокойно вздрагивает под кроватью, и он жалобно скулит, словно ему снятся дурные сны. Иногда среди ночи пес вдруг оказывался возле постели и мог так простоять полночи, глядя на Мартина, будто хотел, но не мог поведать ему величайшую и страшную тайну. Поэтому он громко стучал по полу хвостом или вертелся волчком, не в силах остановиться. 30 октября пес не вернулся. Мартин слышал, как родители звали его вечером после ужина, а потом пошли искать. Становилось темно. Опустели улицы, подул холодный ветер, и в доме стало так пусто-пусто. Было уже за полночь, но Мартин не спал. Он лежал, глядя в потемневшее окно, туда, где для него уже ничего не было, даже осени, ибо его гонец не принес ему вестей. Теперь не будет зимы, ибо никто не стряхнет на него первые снежинки и не даст им растаять на ладони. Отец, мать, нет, это уже будет не то, они не умеют играть в те игры, которые они с псом знали. Они не знают их секретов, правил, звуков и пантомимы. Не будет больше времен года, как не будет самого времени. Его связной, его гонец не вернулся. Затерявшись в джунглях цивилизации или отравлен, отловлен, попал под колеса, сброшен в канализационный люк. Залившись слезами, Мартин уткнулся в подушку. Мир стал немой картиной под стеклом. Мир был мертвым. Мартин беспокойно метался на постели. Прошло 31 октября, канун Дня Всех Святых, и еще два дня после праздника. В мусорном баке догнивала последняя тыквенная маска, сожжены маски из папье-маше, а фигурки святых снова заняли свои места на полке до будущего года. Для Мартина этот вечер был таким же, как все остальные. Хотя под холодным звездным небом трубили шутовские трубы, резвились дети в маскарадных костюмах, рисуя мелом на плитах тротуара и на тронутых морозцем стеклах магические знаки и имена. В доме стояла тишина, и было так хорошо, лежа в постели, смотреть в окно на чистое небо и яркую луну. Он вспомнил, как в такие вечера они с псом уходили бродить по городу. Пес бежал то впереди, то сзади. Временами исчезал в зеленом овражке парка и снова появлялся. Он радостно лакал из лужиц молочно-белую от лунного света дождевую воду. с лаем прыгал вокруг кладбищенских надгробий, словно читал имена усопших. Они с псом спешили на лужайки, где ночные тени не стояли на месте, а двигались вместе с ними или теснились вокруг. «Беги, дружище, беги! Преследуй или убегай!» От дыма, туманов, ветра, чьих-то вспугнутых мыслей и воспоминаний. А потом скорее домой. В безопасность, уют, теплоту и сон. 9 часов вечера. Бьют куранты. Им вторит сонно-ленивый бой часов в гостиной. «Пес, где ты? Вернись и принеси мне все, что ты увидел. Веточку чертополоха, тронутую морозцем, или просто свежий ветер. Где ты? А теперь слушай, я зову тебя». Мартин затаил дыхание. Где-то там, далеко, звук. Мартин вздрогнул, приподнялся на постели. Снова звук, еле слышный, такой слабый и тонкий, словно серебряное острие иглы легонько коснулось неба где-то далеко-далеко. Слабое эхо собачьего лая. Пес, бегущий вдоль полей и ферм по мягким проселочным дорогам, где оставил свои следы спугнутый заяц. Пес, лаем нарушивший ночную тишину, кружащий по округе, то убегающий далеко-далеко, словно кто-то отпустил длинный-предлинный поводок, то появляющийся снова, будто кто-то, стоящий под каштаном, натянул поводок и свистом позвал его обратно в тень, темную, как ночь». Влажную, как поднятый лопатой грунт, четко очерченную, как в новолуние. Пес на поводке кружил и кружил, и рвался к дому. «Пес, дружище, поскорее возвращайся!» — думал Мартин. «Где же ты был все это время? А теперь, прошу, найди след домой!» 5, 10, 15 минут. Лай все ближе. «Послушай, негодник, как ты посмел пропадать так долго? Непослушный пес! Нет, нет, хороший, добрый пес, возвращайся скорее, принеси мне с собой все, что сможешь!» Вот он совсем близко. Слышен его лай такой громкий, что хлопают ставни и вертится флюгер на крыше. Он уже за дверью. Мартин поежился, как от холода. Он должен встать и открыть дверь. Или уже подождать, когда вернутся родители? «Стой, пес, не убегай! А что, если он опять убежит? Нет, лучше спуститься вниз, распахнуть настежь двери и прижать к себе четвероногого друга, а потом, смеясь и плача, взбежать с ним по лестнице наверх». Лай затих. Мартин так плотно прижался лицом к оконному стеклу, что чуть не выдавил его. Тишина, будто кто-то велел псу умолкнуть. Прошла целая минута. Мартин до боли сжал кулаки. Внизу кто-то жалобно заскулил, потом скрип медленно отворяемой двери. Кто-то сжалился над псом и впустил его в дом. «Ну, конечно, пес привел с собой мистера Джекобса, а если не его, то мистера Гиллисли или же соседку, мисс Таркин». Входная дверь громко захлопнулась. Повизгивая от радости, пес вбежал в комнату и прыгнул на постель. «Пес, дружище, где же ты был? Что делал? Ах, шалун ты эдакий!» Плача и смеясь, Мартин прижимал к груди мохнатого мокрого друга и кричал от радости. Но внезапно умолк и отстранился. Он пристально смотрел на пса, и в глазах его была тревога. Что за запах принес ему на сей раз его верный посланец? Запах чужой земли и темной ночи. Запах земных недр и того, что схоронено в них и уже тронуто тленом. Лапы и нос пса были в чужой земле, пахнущей чем-то резким, незнакомым и пугающим. Пес, должно быть, опять рыл землю и рыл глубоко-глубоко. Нет, этого не может быть, только не это. «Что ты принес мне? Откуда этот отвратительный запах тлена? Ты опять нашкодил? Опять рыл норы там, где рыть не положено? Ты плохой, непослушный пес, или ты хороший? Ты, должно быть, искал друзей, ведь ты любишь общество и наверняка кого-то привел с собой. Мартин слышал шаги на лестнице. Кто-то медленно поднимался в темноте, тяжело ступая и останавливаясь, чтобы передохнуть. Пес дрожал. На одеяло, словно мелкий дождь, сыпались крупинки чужой земли. Пес посмотрел на дверь, с шорохом, похожим на шепот, она отворилась. К Мартину пришли гости.